Май мой синий, июнь голубой. Одолели нас люди заезжие, а своих не пускают домой. Знаю, если не в далях чугунных, кров чужой и с ума на плечах, только жаль тех дурашливых юных, что сгубили себя сгоряча. Жаль, что кто-то нас смог рассеять, и ничья непонятна вина. Ты, Россия, моя Россия, азиатская сторона. 3 октября 1921 года Есенин встретил всемирно известную танцовщицу Айседор Дункан, которая приехала в Советскую Россию учить детей новому направлению в танцевальном искусстве. 40-летняя танцовщица полюбила поэта страстной самозабвенной любовью. Они поженились. Дункан постаралась увезти Есенина за границу. Формально выезд Есенину был разрешен на 3 месяца для издания своих стихов. Пробыл он за границей более года. Дункан все делала, чтобы он не возвращался домой, но поэт тяжко тосковал вдали от родины. «Я увезла Есенина из России, где условия жизни пока еще трудные. Я хотела сохранить его для мира. Теперь он возвращается в Россию, чтобы спасти свой разум, так как без России он жить не может. Я знаю, что очень много сердец будут молиться, чтобы этот великий поэт был спасен для того, чтобы и дальше творить красоту», — писала она в газетах. Но Есенину решение вернуться давалось нелегко. «Тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это «б» — снисходительное отношение власть имущих, а еще тошнее переносить подхалимство своей же братьи к ним. Не могу, ей-богу, не могу! Хоть караул кричи или бери нож да становись на большую дорогу!» И все-таки он возвращался. Возвращался другим, каким его никто еще не знал. Он вез с собой поэму «Страна негодяев». И уже слышали, содержанием возмущались даже друзья. «Пустая забава, одни разговоры, ну что же вы взяли взамен? Пришли те же жулики, те же воры, и с законом революции всех взяли в плен». Мэри Десси, биограф Дункан, провожала их в Москву. В своей книге писала: «Когда поезд, увозивший Айседору и Сергея в Москву, тронулся от платформы Парижского вокзала, они стояли с бледными лицами, как 2 маленькие потерянные души». Есенину оставалось жить 2 года с небольшим. Они будут для него самыми тяжелыми, но они же станут для поэта взлетной полосой в бессмертии. По возвращении в Москву Есенин развил бурную деятельность, стал хлопотать об образовании издательства, где бы печатали произведения российских писателей и поэтов, подписывал коллективные письма в правительство, объединял вокруг себя крестьянских поэтов. Вполне естественно, он оказался под пристальным вниманием сотрудников ГПУ. Начиная с сентября 1923 года, Есенина начинает то и дело задерживать работники милиции, доставляет в приемный покой московского уголовного розыска, предъявляет ему обвинения в хулиганстве и подстрекательстве к погромным действиям. Изучая ранее неизвестные архивные материалы, я обнаружил любопытную закономерность. Пострадавшие от Есенина люди приходили в ближайшее отделение милиции или звали постового милиционера и требовали привлечь поэта к уголовной ответственности, проявляя хорошую юридическую подготовку. Они даже называли статьи Уголовного кодекса, по которым Есенина следовало судить. Еще одна закономерность. Во всех случаях задержание проходило по одному и тому же сценарию –